Глава 5. Часть 1. Себастьян. Джо приподнялась в кровати и бессильно упала на подушки, недоверчиво глядя на посетителя. Себастьян в пальто с меховым воротником, спокойный, всеведущий, вездесущий, безмятежно улыбался ей. Его лицо не отражало ту острую боль, которую он ощутил при виде Джо, бедной маленькой Джо. Ее отросшие волосы были заплетены в две короткие косички. На исхудавшем лице пламенел лихорадочный румянец, лопатки торчали под тонкой ночной рубашкой. Джо походила на возбужденного ребенка. Было что-то детское в ее радостном удивлении и настойчивых вопросах. Сестра оставила их вдвоем. Себастьян сел возле кровати и взял Джо за худую руку. Вернон телеграфировал мне. Я не стал его ждать и отплыл первым пароходом. «Чтобы прийти ко мне?» «Конечно. Милый Себастьян». В ее глазах блеснули слезы. «Не то, чтобы у меня не было тут дел», — поспешно добавил Себастьян. «Вот и сейчас я могу заодно провернуть пару недурных сделок. Не порт все!» «Поверь, это правда», — настаивал Себастьян. Джо попыталась рассмеяться, но вместо этого закашлялась. Себастьян с тревогой наблюдал за ней, готовый вызвать сестру, но приступ прошел. Джо лежала спокойно, все еще сжимая руку Себастьяна. «Вот так умерла мама», — прошептала она. «Я думала, что буду гораздо благоразумнее ее. Она делала столько глупостей». «Бедная старушка Джо, ты не знаешь, во что я превратила свою жизнь. Могу себе представить. Именно этого я от тебя и ожидал». «Ты не представляешь, Себастьян, какое утешение видеть тебя», — сказала Джо после паузы. «Довольно я насмотрелась на неудачников. Меня раздражало, что ты сильный, удачливый, самоуверенный, зато теперь... О, это чудесно!» Он крепче сжал ее руку. «Никто в мире не примчался бы ко мне за тысячи миль, как ты. Разве только Вернон, но он родственник, почти что брат. Я тоже брат, даже больше, чем брат. Со времен Эбботс Пуисанс я, ну, был готов поддерживать тебя, если ты будешь во мне нуждаться. О, Себастьян!» Ее глаза широко открылись, в них светилось счастье. «Я и не думала, что ты до сих пор так ко мне относишься». Себастьян слегка вздрогнул. Он имел в виду не совсем это. Такое нелегко объяснить, во всяком случае, Джо. Странное, исключительно еврейское чувство, неумирающая признательность к оказавшему благодеяние. В детстве он был изгоем, и Джо поддержала его, готовая бросить вызов своему миру. Этого Себастьян никогда не забывал. Ради Джо он готов был отправиться на край света. «Это ты добился, чтобы меня перевели сюда, из той ужасной палаты?» — спросила она. Себастьян кивнул. «Я послал телеграмму». «Ты ужасный деловой, Себастьян!» — вздохнула Джо. «Боюсь, что да. Но такого, как ты, больше нет. В последнее время я часто о тебе размышляла. Правда?» Он подумал о годах одиночества, мучительной тоске, неудовлетворенных желаниях. «Почему все случается так не вовремя?» «Я и не представляла, что ты все еще вспоминаешь обо мне», — продолжала Джо. «Мне всегда казалось, что когда-нибудь ты и Джейн...» Его пронзила странная боль. «Он и Джейн». «Джейн, конечно, одно из самых прекрасных божьих творений», — сердито отозвался Себастьян. «Но она всегда принадлежала и будет принадлежать Вернону душой и телом». «Наверное, ты прав. Жаль, вы оба сильные. Вы подходите друг другу». Как ни странно, так оно и было. Себастьян понимал, что она имеет в виду. Джо печально улыбнулась. «Это напоминает мне детские книжки. Поучительные сцены у смертного одра. Друзья и родственники собираются у постели умирающей героини». Себастьян принял решение. «Почему ему казалось, будто это не любовь? Это и есть самая настоящая любовь. Страстная, бескорыстная жалость и нежность, глубокая привязанность, длящаяся годами. Это в тысячу раз лучше, чем те бурные связи, которые возникали в его жизни с удручающей регулярностью и проходили, не затрагивая глубин души». Его сердце рвалось к этой беспомощной детской фигурке. «Не будет никаких сцен у смертного одра, Джо», — мягко возразил Себастьян. «Ты поправишься и выйдешь за меня замуж». «Привязать тебя к чахоточной жене? Конечно, нет. Чепуха. Ты либо умрешь, либо выздоровеешь. Если умрешь, то и говорить не о чем. А если выздоровеешь, то выйдешь за меня замуж. Я не пожалею никаких расходов на твое лечение. Я очень плоха, Себастьян. Возможно. Насколько я знаю, нет ничего более непредсказуемого, чем туберкулез. Это скажет тебе любой врач. Ты просто запустила свою болезнь. Я думаю, что ты поправишься. Это долгое и утомительное дело, но вполне возможное. Джо смотрел на него. Себастьян видел, как румянец то усиливается, то бледнеет на ее впалых щеках. Он понял, что она любит его, и на душе у него потеплело. С тех пор, как 2 года назад умерла его мать, к нему никто не испытывал подлинной привязанности. «Я действительно нужна тебе, Себастьян?» — тихо спросила Джо. «Ведь я превратила свою жизнь в такую неразбериху». «Нужна мне?» — воскликнул он. «Да я самый одинокий человек в мире!» И внезапно Себастьян сломался. Такого с ним ни разу не случалось. И он думал, что не случится никогда. Он опустился на колени перед кроватью Джо и зарылся лицом в одеяло. Его плечи вздрагивали. Джо гладила его по голове. Себастьян знал, что она счастлива, ее гордый дух удовлетворен. Дорогая Джо, такая импульсивная, горячая, сумасбродная. Она была для него дороже всех в мире. Они сумеют помочь друг другу. Вошла сиделка, давая понять, что посетитель пробыл достаточно долго. И снова вышла, чтобы дать Себастьяну возможность попрощаться. «Между прочим, — заговорил он, — этот французский парень, как бишь его, Франсуа, он умер. Тогда все в порядке. Конечно, ты могла бы получить развод. Но раз ты вдова, это все упрощает. Думаешь, я выкарабкаюсь?» Как жалобно она это произнесла. «Разумеется». Вернулась сиделка, и Себастьян удалился. Он долго беседовал с врачом. Доктор его не обнадежил, но согласился, что шанс существует. Они решили, что лечение лучше проводить во Флориде. Себастьян шел по улице, глубоко задумавшись. Он мельком видел газеты с заголовками «Ужасная катастрофа с Рисплендентом». Но это никак не отозвалось у него в уме. Он был слишком занят собственными мыслями. Что на самом деле лучше для Джо, жить или умереть? У нее была такая никчемная жизнь. Ему хотелось обеспечить ей лучшую. Себастьян лег в постель и крепко заснул. Часть вторая. Он проснулся с ощущением смутной тревоги, но никак не мог определить, в чем дело. Причина была не в Джо. А Джо он думал постоянно, а эта мысль теснилась где-то в глубине сознания, поскольку ему не удалось в свое время уделить ей должное внимание. «Сейчас я вспомню», — напряженно думал Себастьян, но это ему не удалось. Покуда одевался, его мысли целиком были заняты Джо. Ее необходимо как можно скорее отправить во Флориду, а потом, может быть, в Швейцарию. Конечно, она очень слаба, но не настолько, чтобы не выдержать переезд. Как только она повидается с Верноном и Джейн, когда же они прибывают? Кажется, они плывут на Рисплендентте. Бритва выпала из его руки. Он вспомнил. Перед глазами возник газетный заголовок. «Ужасная катастрофа с Рисплендентом». Вернон и Джейн были на этом корабле. Через несколько минут Себастьян уже лихорадочно изучал утреннюю газету, содержащую подробное описание случившегося. Рисплендент столкнулся с айсбергом в списке погибших и оставшихся в живых. Среди последних Себастьян обнаружил фамилию Грин. Значит, Вернон, по крайней мере, спасся. Но в другом списке он нашел то, что боялся увидеть. Имя Джейн Хардинг. Часть третья. Некоторое время Себастьян стоял неподвижно, глядя на газету, которую держал в руке. Потом аккуратно положил ее на столик, вызвал коридорного и приказал прислать его секретаря. «В 10 у меня встреча, которую я не могу отменить. Вы должны за это время кое-что разузнать. Подготовьте информацию к моему возвращению». Себастьян подробно все объяснил. Нужно выяснить все подробности гибели Рисплендента и отправить кое-какие радиограммы. После этого Себастьян позвонил в больницу, предупредил, чтобы Джо не сообщали о катастрофе, и поговорил с ней, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. Зайдя в цветочный магазин, Себастьян послал Джо букет и отправился на деловые встречи. Вряд ли кто-нибудь заметил, что с великим Себастьяном Левиным сегодня что-то не так. Как всегда, он был проницателен в заключении сделок и добивался выгодного для него результата. В 6 вечера Себастьян вернулся в Билтмор. Секретарь предоставил ему нужную информацию. Оставшихся в живых подобрало норвежское судно. Они должны прибыть в Нью-Йорк через 3 дня. Себастьян кивнул и дал секретарю очередные указания. Выражение его лица не изменилось. Когда через 3 дня он вечером вернулся в отель, ему сообщили, что мистер Грин прибыл и помещен в апартаменты, соседние с его собственными. Себастьян направился туда. Стоящий у окна Вернон повернулся. Себастьян ощутил нечто вроде шока. С его другом что-то случилось, он совсем не был похож на себя. Несколько секунд царило молчание. «Джейн мертва», — наконец произнес Себастьян то, о чем думал все это время. Вернон кивнул. «Да», — спокойно отозвался он. «Она мертва, и это я убил ее. Ради бога, Вернон! Не относись к этому так», — запротестовал Себастьян. «Она плыла с тобой на одном корабле, но...» «Ты не понимаешь», — прервал Вернон. «Ты не знаешь, что случилось». Его лицо исказило судорога, и, помолчав, он продолжал сдержанно и сосредоточенно. «Я не могу описать подробно. Это произошло внезапно, среди ночи, за очень короткое время. Судно резко накренилось, и они обе заскользили по палубе. Им не удалось удержаться. Кто обе? Нелл и Джейн, разумеется». «А при чем тут Нелл? Она тоже была на борту? Что?» «Да, хотя я об этом не знал. Мы с Джейн плыли 2-м классом, а я не заглядывал в список пассажиров. Да, Нелл и Джордж Четвинт были на борту. Это походило на ночной кошмар. Не было времени даже надеть спасательные пояса. Я ухватился за пиллерс, или как там это называется, чтобы не свалиться в море. Джейн и Нелл катились по палубе мимо меня, все быстрее и быстрее, в готовый поглотить их пучину. Я понятия не имел, что Нелл находится на корабле, пока не увидел ее, скользящую навстречу гибели, кричащую «Вернон!» В таких обстоятельствах действуешь инстинктивно, задумываться некогда. Я мог схватить только одну из них, Нелл или Джейн. Я схватил Нелл и держал мертвой хваткой. А Джейн? «Я до сих пор вижу ее лицо, обращенное ко мне», — тихо сказал Вернон, когда она исчезла в зеленом водовороте. «Господи!» — хрипло произнес Себастьян. Внезапно его покинула обычная бесстрастность, и он взревел, как бык. «Ты спас Нелл? Проклятый идиот! Спасти Нелл и позволить Джейн утонуть! Да ведь Нелл не стоит кончика ее мизинца! Знаю!» «Знаешь? Тогда почему?» «Я уже говорил, в такие минуты повинуешься слепому инстинкту. Будь ты проклят! Я уже проклят! Можешь не волноваться! Я любил Джейн и позволил ей утонуть! Любил?» «Да, теперь я понимаю, что всегда любил ее. Поэтому она и внушала мне страх. Я оказался таким же трусом, каким был всегда. Пытался бежать от реальности. Я сопротивлялся Джейн, стыдился власти, которую она имеет надо мной, и превратил ее жизнь в ад. А теперь мне ее так не хватает. Конечно, ты скажешь, что мне всегда нужно то, чего не могу получить. Возможно, это правда. Я знаю только то, что любил Джейн и потерял ее навсегда». Он сел на стул и произнес обычным тоном. «Я хочу работать. Уйди, Себастьян, будь другом». «Боже мой, Вернон, я никогда не думал, что смогу тебя возненавидеть. Я хочу работать», — повторил Вернон. Себастьян круто повернулся и вышел из комнаты. Часть 4. Вернон сидел неподвижно. «Джейн, как ужасно так по ком-то тосковать. Да, он всегда любил ее. С самой первой встречи он не мог о ней не думать. Его влекла к Джейн какая-то непреодолимая сила. Как глупо было всегда бояться реальности, бояться сильных эмоций. Джейн всегда это знала и не могла ему помочь. Как она говорила, разделены во времени? В тот вечер на приеме у Себастьяна, когда она пела «Мне фею в лесу повстречать довелось с руками, как гипс, с океаном волос». Океан волос. Странно. Что она тогда пела именно это? И статуя утопленницы — это тоже странно. Что еще пела Джейн в тот вечер? Он лишился Эбботс-Пуэссанс лишился Нелл, но Джейн действительно навсегда унесла его последние чувства, ибо до конца жизни он сможет видеть перед собой только одну женщину — Джейн. Он любил Джейн, не пренебрегал ею, мучил ее и в конце концов пожертвовал зеленому беспощадному морю. Статуя в музее Южного Кенсингтона. Лучше об этом не думать. Нет, теперь он должен думать обо всем. На сей раз ему не убежать. Джейн, Джейн, Джейн. Она так нужна ему, но больше он никогда ее не увидит. Теперь он потерял все. Дни, месяцы, годы, проведенные в России, прошли зря. Как глупо жить рядом с Джейн, держать ее тело в своих объятиях и все время бояться собственной страсти к ней. Давний страх перед чудовищем. И внезапно, при мысли о чудовище, Вернон понял, что, наконец, вступил в права наследства. Часть пятая. Все было, как в тот день, когда он вернулся с концерта в «Титанике». То же самое видение. Тогда он назвал это видением, так как это казалось чем-то большим, чем звук. Он видел и слышал одновременно все звуковые изгибы и спирали, поднимающиеся, опускающиеся, вращающиеся. Но теперь он обладал профессиональными знаниями. Схватив лист бумаги, Вернон стал покрывать его иероглифами, похожими на стенографию. Впереди были годы работы, но он знал, что видение никогда не повторится с такой четкостью и свежестью. Это должно быть именно так. Полный вес металла, все медные духовые инструменты в мире и новые звуки, чистый, ясный звон стекла. Вернон был счастлив. Прошел час, потом другой. На какое-то мгновение Вернон пришел в себя и вспомнил о Джейн. Ему стало стыдно. Неужели он не может оплакивать ее даже один вечер? Было что-то жестокое и бессердечное в том, как он использовал свое горе, трансформируя его в звуки. Вот что значит быть творцом. Используешь абсолютно все. И люди вроде Джейн становятся жертвами. Вернон разрывался между страданием и безумной радостью. «Возможно, — думал он, — то же самое испытывают женщины во время родов». Вскоре Вернон снова склонился над листами бумаги, покрывая их значками и бросая на пол один за другим. Он не слышал, как открылась дверь, не слышал шороха женского платья и поднял взгляд только когда тихий голос робко произнес: «Вернон!» С усилием ему удалось согнать с лица отсутствующее выражение. «Привет, Нелл!» Она стояла, судорожно стиснув руки. Ее лицо было бледным и опустошенным. «Вернон, я узнала, где ты, и пришла». Он кивнул. «Ну, ты пришла? Гобой? Нет, у них слишком мягкий тембр. Звучание должно быть резким и терпким. Но всплески арф необходимы. Вода, как источник силы». Нелл снова заговорила, ему пришлось слушать. «Вернон, после того, как ты спас меня от смерти, я поняла... Имеет значение только любовь. Я всегда любила тебя и возвращаюсь к тебе навсегда». «О!» — тупо откликнулся он. Она шагнула ближе, протягивая к нему руки. Вернон смотрел на нее словно издалека. «Право же, Нелл удивительно хороша собой». Он понимал, почему влюбился в нее. И со всей отчетливостью понимал, почему теперь он не испытывает к ней ни малейшего чувства. Ему хотелось, чтобы она ушла и не мешала работать. «Как насчет тромбонов?» «Пожалуй, они здесь уместны». «Вернон!» — в голосе Нелл послышался испуг. «Ты больше меня не любишь?» «Лучше всего быть откровенным». «Мне очень жаль, но боюсь, что нет». «С формальной вежливостью», — ответил он. «Понимаешь, я люблю Джейн». «Ты сердишься на меня из-за той лжи насчет ребенка». «Какой лжи? Какого ребенка?» «Разве ты не помнишь? Я сказала, что жду ребенка. Так вот, это была неправда. О, Вернон, прости меня!» «Все в порядке, Нелл, не волнуйся». «Я уверен, что все к лучшему. Джордж — отличный парень, и ты с ним по-настоящему счастлива. А теперь, ради бога, уходи. Не хочу быть грубым, но я ужасно занят. Все исчезнет, если сейчас это не запишу». Нелл уставилась на него. Потом медленно двинулась к двери, остановилась, повернулась и снова протянула к нему руки. «Вернон!» Это был последний крик отчаяния. Он даже не обернулся. Только раздраженно мотнул головой. Нелл вышла, закрыв за собой дверь. Вернон облегченно вздохнул. Теперь ничего не стоит между ним и его работой. Он вновь склонился над столом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.